был, не без помощи Башмакова, вытеснен в дедовский кабинет и уложен на кожаный диван с откидывающимися валиками. Инесса старалась выглядеть безоблачно веселой и даже станцевала со свекром вальс, а с Борисом Исаковичем – Чарльстон. Кстати, жить молодожены собирались у вдового генерала. Борькина мать, которая в молодости, худенькая и безусая, была, наверное, ослепительно хороша, наклонилась к Олегу и доверительно сообщила, что о лучшей жене для своего сына и мечтать не смела. Ветхая подруга усопшей Борькиной бабушки покачала головой. «Но мальчик слишком пьет. «Ах, Изольда Генриховна, мы так огорчены! Вы меня понимаете?» Борькина мать почему-то покосилась на Башмакова. «Мы так надеемся на Инессу. Она очень благоразумная девушка». Олег вздохнул и на всякий случай налил себе пол рюмки. Через полгода Слобинзон разочаровался в браке и заявил, что еще не готов каждое утро завтракать с одной и той же женщиной, а от скрипичных концертов на дому ему хочется быть по-волчьи. Инессу, чье чрево, к счастью, еще не стало футляром для новой очаровательной скрипочки, он возвратил родственникам. И та довольно скоро вышла замуж за другого своего дальнего родственника, авангардного композитора. Они получили разрешение на выезд, и Борька помогал своей бывшей жене и ее новому мужу паковать вещи, даже вызывал Олега для погрузочно-разгрузочных работ. А со старинной скрипкой все обошлось. Борькин отец, лечивший от хронического простатита какого-то мощного КГБшника, добыл бумагу, заверявшую, будто инструмент этот самый наиобыкновеннейший и никакой особой ценности не имеет. По прибытии на историческую родину скрипка была продана, и на эти деньги куплен дом, обстановка и автомобиль. Кстати, в этом самом доме Борькины родители после переезда в Израиль и жили, пока не перебрались в Америку. Но это случилось через много лет. А тогда, избавившись от жены, Борька остался холостяковать в дедовской квартире, предоставленной в полное его распоряжение, так как Борис Исакович с утра до ночи сидел в своем кабинете и сочинял книгу о командарме Павлове, а точнее о том, как надо было готовиться к войне и воевать, чтобы немцы дальше Бреста не продвинулись. Вставал дед рано, и когда Слобинзон, ведший рассеянный аспирантский образ жизни, продирал глаза, на кухне его ждал завтрак, а в случае особенно тяжкого пробуждения – обед с графинчиком водки, настойной на апельсиновых корочках. «Это по-нашему, по-ассимилянски», – говаривал Борька, отдышавшись после первой реанимационной рюмочки. В ту пору Олег часто бывал у Слобинзона. Они сидели и пили под лимончик выдержанный коньяк. У Борькиного отца одаренными бутылками были забиты все подсобные помещения в квартире и на даче. Очевидные излишки он время от времени сплавлял сыну. Хоть и страшно злился на него за отставленную Инессу. Из-за этого на их семью обиделись многие родственники. Борькин отец был одним из лучших урологов Москвы и специализировался на новомодном тогда хламидиозе, недуге, поражавшем всех людей, ведущих маломальский половой образ жизни. Переехав в Америку, он открыл свою консультацию на Брайтон-Бич. Народ повалил к нему валом, в основном московские еще пациенты. Он часами мог болтать о прошлом с бывшим директором гастронома, а ныне апоплексическим говоруном, для которого Триппер, подхваченный в 60-х годах на квартирном диспуте о физиках и лириках, стал во временной перспективе чуть ли не самым ярким воспоминанием молодости. За эту возможность повспоминать о былой удали, видимо, и ценили Борькиного отца, постаревшего и отставшего от передовых методов мировой урологии. Итак, Башмаков и Слобинзон частенько сиживали на просторной кухне. И Борька, прихлебывая коньячок, наставлял. «Жениться, тунеядыч, нужно только в промежутке между клинической и биологической смертью, и то лишь для того, чтобы было, кому тебя похоронить». Изредка к ним выходил задумчивый Борис Исакович, удрученный страшными просчетами в деле подготовки Красной Армии к войне с фашистами. «А знаешь, дед, что нужно было сделать, чтобы немца сразу задробить?» «Что?» «Сталина шлепнуть!» «Не уверен», — качая головой, отвечал генерал. «Еврей-сталинист! Страшный случай», — констатировал Слобинзон, дождавшись, когда дед скроется в кабинете.